Глава 7. Несчастливый конец. Розари нерешительно застыла на пороге, на ее потрясающе красивом лице озарилась неуверенность. «Конечно», — ответила я, — мой голос от удивления прозвучал на октаву выше. «Входи». Я села и подвинулась, освобождая ей место на кушетке. Мой желудок скрутил нервный спазм, когда та из Калинов, кому я не нравилась, бесшумно подошла и села рядом. Я терялась в догадках, почему она захотела поговорить со мной, но на ум ничего не приходило. «Ты не возражаешь, если я побеседую с тобой пару минут?» — спросила она. «Я ведь тебя не разбудила». Она посмотрела на ободранную кровать и перевела взгляд на кушетку. «Нет, я не спала. Конечно, мы можем поговорить. Интересно, услышит ли она так же ясно, как и я, тревожные нотки в моем голосе?» Она легко засмеялась, звук ее смеха походил на перезвон колокольчиков. «Он так редко оставляет тебя одну», — сказала она, — «и я решила, что нужно использовать возможность». Что она хотела мне рассказать? Такого, чего нельзя было сказать при Эдварде. Руками я нервно мяла край покрывала. «Пожалуйста, не думай, что я хочу сказать что-то ужасное», — мягко сказала Розали. Ее голос прозвучал почти умоляюще. Она положила руки себе на колени и говорила, смотря на них. «Раньше я и так сильно обидела тебя, не хочу сделать это снова». «Не волнуйся, Розали, я не обижусь. Так что ты хотела сказать?» Она снова засмеялась, смех ее прозвучал странно смущенно. «Попытаюсь рассказать тебе, почему я считаю, что тебе следует остаться человеком. Причины, по которым я сама предпочла бы остаться человеком, если бы оказалась на твоем месте». «Ох!» Она улыбнулась в ответ на мой потрясенный возглас и затем вздохнула. «Эдвард когда-нибудь рассказывал тебе, что этому предшествует?» — спросила она, жестом показав на свое великолепное бессмертное тело. Внезапно помрачнев, я медленно кивнула головой. «Он сказал, что это похоже на то, что случилось со мной в Порт-Анджелесе, только рядом не будет никого, чтобы спасти меня. Это воспоминание заставило меня задрожать». «И это правда все, что он тебе рассказал?» — спросила она. «Да», — сказала я, опустошенным в замешательстве голосом. «А разве есть что-то еще?» Она посмотрела на меня и улыбнулась. Выражение ее лица было жесткое и горькое, но даже сейчас она была ошеломляюще красива. «Да», — сказала она, — «есть еще». Я ждала, пока она смотрела в окно. Кажется, она пыталась успокоиться. «Белла, хочешь услышать мою историю? В ней нет счастливого конца, но у кого из нас он есть? Если бы наши истории заканчивались хорошо, мы все лежали бы сейчас под могильными плитами». Я кивнула, хотя и была напугана ее тоном. «По сравнению с тобой, я жила совсем в другом мире, Белла. Мой человеческий мир был намного проще. Шел 1933 год, мне было 18 лет, я была прекрасна, моя жизнь была идеальной». Она смотрела в окно на серебряные облака, ее мысли витали где-то далеко. «Мои родители были типичными представителями среднего класса. У моего отца была стабильная работа в банке, теперь я понимаю, что он был доволен тем, чего достиг. Он предпочитал считать свое процветание наградой за талант и тяжелый труд, а не просто случайный случай. Тогда я принимала все как должное. В моем доме даже Великая депрессия казалась лишь неприятным слухом. Конечно, я видела бедняков, тех, кому не повезло. Мой отец убедил меня, что они сами были виноваты в своей бедности. Работа моей матери была вести хозяйство, нужно было содержать все в безупречном порядке и воспитывать меня и двух моих младших братьев. Я всегда стояла на первом месте и была ее любимицей. Тогда я совсем не понимала, хотя смутно догадывалась, что мои родители не были полностью удовлетворены тем, что имели, несмотря на то, что их доход был гораздо выше, чем у большинства других людей». Им хотелось большего, им хотелось успеха в обществе, можно назвать их карьеристами. Моя красота была для них подарком судьбы, они видели в этом гораздо больше возможностей, чем я. Они не были довольны жизнью, но зато меня все устраивало. Я была довольна тем, что могла быть сама собой, быть Розали Хейл. Мне льстило, что мужчины провожали меня взглядом, куда бы я ни пошла, с тех пор, как мне исполнилось 12 лет. Я была очаровательна. И очарована тем, что мои подруги с завистью вздыхали, прикасаясь к моим волосам. Я была счастлива, что моя мать гордилась мной, а отец любил покупать мне красивые платья. Я знала, чего хочу от жизни, и все указывало на то, что я получу желаемое. Я хотела быть любимой, быть обожаемой, мечтала о пышной, утопающей в цветах свадьбе, чтобы все в городе смотрели, как отец ведет меня к алтарю, и думали, что нет на свете никого прекрасней. Белла, мне как воздух было необходимо восхищение. Я была глупой и поверхностной, но я была довольна всем. Она улыбнулась, удивленная своей собственной оценкой. Влияние моих родителей сделало меня такой. Я тоже желала от жизни материальных ценностей. Я хотела большой дом с элегантной мебелью, чтобы кто-то следил за порядком в нем, и современную кухню, в которой бы кто-то готовил. Как я уже сказала, я была поверхностной, юной пустышкой, и я не видела причин, по которым я не могла получить всего этого. Но кое-что из желаемого было для меня особенно важным, особенно одно. Моей самой близкой подругой была девушка по имени Вера. Она рано вышла замуж, ей было всего 17. Ее мужем был человек, за которого мои родители никогда не позволили мне выйти замуж. Он был плотником. Год спустя она родила сына. Маленького, красивого мальчика с ямочками на щеках и черными кудряшками. Тогда впервые в жизни я почувствовала настоящую зависть. Розали посмотрела на меня своими бездонными глазами. Тогда было совсем другое время. Несмотря на то, что мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, я была полностью готова к этому. Мне очень хотелось иметь своего, собственного малыша. Мне хотелось иметь собственный дом, мужа, который целовал бы меня, возвращаясь с работы. И все-таки у Веры... Только мысленно свой дом я представляла иначе. Мне было трудно представить тот мир, который знала Розали. Для меня ее рассказ казался волшебной сказкой, а вовсе не реальной историей. Слегка шокированная, я сообразила, что ее мир был очень похож на мир Эдварда, тот, в котором он жил, будучи человеком. Пока Розали сидела в молчании, я размышляла. Кажется ли мой мир таким же непостижимым для него, каким мне показался мир Розали? Она вздохнула, и когда заговорила снова, ее голос изменился. Там больше не было тоски. В Рочестере была только одна семья, принадлежавшая к высшему свету, и, по иронии судьбы, они носили фамилию Кинг. Ройс Кинг владел банком, в котором работал мой отец, и практически всем остальным прибыльным бизнесом в городе. Вот как его сын Ройс Кинг II, ее рот искривился, когда она сквозь зубы произнесла его имя, увидел меня впервые. Он собирался вступить во владение банком и поэтому стал часто там появляться, изучая разные нюансы. Два дня спустя моя мать очень кстати забыла дать отцу с собой на работу завтрак. Я помню, как растерялась, когда она настояла, чтобы я надела свое белое платье из органзы и уложила волосы. И это лишь для того, чтобы просто пойти до банка. Розали громко усмехнулась. Я не обратила особого внимания на то, как пристально разглядывал меня Ройс. На меня всегда все смотрели, но в тот вечер я получила первую розу. Все время ухаживаний, каждый вечер он посылал мне по букету роз. Моя комната была постоянно наполнена ими. Когда я выходила из дома, мне казалось, что я даже пахну розами. Ройс был красив, у него были бледно-голубые глаза и белокурые, светлее моих волосы. Он сказал, что мои глаза похожи на фиалки, после чего эти цветы стали появляться в букетах вместе с розами. Мои родители нас одобряли, это еще было мягко сказано. Это было именно то, о чем они и мечтали, а Ройс казался мне тем, о ком я мечтала. Принц из волшебной сказки пришел, чтобы сделать меня своей принцессой. Все, что я хотела, и все же я ждала большего. Я была знакома с ним меньше 2 месяцев, а мы были уже обручены. Мы не проводили много времени наедине друг с другом. Ройс говорил, что у него слишком много дел на работе, а когда мы бывали вместе, ему нравилось, чтобы на нас смотрели и видели, как я держу его под руку. Мне это тоже нравилось. Было много вечеринок, танцев и прелестных нарядов. когда твоя фамилия Кинг, для тебя открыта любая дверь, и красная дорожка расстелена, чтобы приветствовать тебя». Это была недолгая помолвка. Свадьба планировалась грандиозная. Казалось, сбываются все мои мечты. Я была абсолютно счастлива. Приходя к Вере, я больше не испытывала зависти. Я представляла себе своих светловолосых малышей, играющих на огромных лужайках в имени Кингов, и мне становилось жаль ее. Неожиданно Розали замолчала, плотно стиснув зубы. Это отвлекло меня от ее истории, я поняла, что мы подошли к самой ужасной ее части. Как она и обещала, у этой истории не будет счастливого конца. Я подумала, наверное, потому в ней столь горечи. Больше, чем у остальных, что и человеческая жизнь оборвалась в момент, когда она достигала желаемого. «В тот вечер я была у Веры», — прошептала Розали. Ее лицо было гладким, как мрамор, и таким же твердым. Ее маленький Генри был действительно прелестным, особенно его улыбка с ямочками на щеках. Он только-только научился садиться сам. Вера проводила меня до двери, держа на руках своего малыша, а рядом, обнимая за талию, стоял ее муж. Он поцеловал ее украдкой в щеку, думая, что я не вижу. Это меня взволновало. Когда меня целовал Ройс, это было как-то по-другому, не так нежно. Я выбросила эти мысли из головы. Ройс был моим принцем, и однажды я стану королевой. В лунном свете было сложно разглядеть, но, кажется, ее бледное, как мел, лицо стало еще белее. На улице стемнело, и повсюду уже горели фонари. Я даже не думала, что уже так поздно, сказала она чуть слышно и зашептала. Было холодно, слишком холодно для конца апреля. Свадьба должна была состояться всего лишь через неделю. И спешила домой, я беспокоилась о погоде. Я так отчетливо до сих пор все это помню. Я помню каждую мелочь той ночи. Поначалу я часто возвращалась к тем событиям. Тогда я не могла думать больше ни о чем другом. Вот почему именно это так хорошо сохранилось в моей памяти. Тогда как другие приятные воспоминания моей жизни бесследно исчезли. Она вздохнула и снова зашептала. «Да, я беспокоилась о погоде. Мне не хотелось переносить свадьбу в дом. Я почти добралась до дома и оставалось пройти всего пару улиц, когда услышала их. Компанию слишком громких, смеящихся мужчин под разбитыми фонарями, пьяных. Я пожалела, что не позвонила отцу и не попросила встретить и проводить меня до дома. Но путь был таким коротким, что это показалось мне глупым, и затем он позвал меня. «Роуз!» — закричал он, а остальные идиоты засмеялись. Сперва я не заметила, что эти пьянчуги были слишком хорошо одеты. Это был Ройс и несколько его друзей, сыновей других богатеев. «Это моя Роуз!» — орал Ройс, смеясь вместе с ними, как дурак. «Ты припозднилась! Мы замерзли! Ты заставила нас даже долго ждать!» Я никогда не видела его пьяным. Так несколько тостов на вечеринке и все. Он говорил, что не любит шампанское, и я и понятия не имела, что он предпочитает напитки покрепче. У него появился новый друг, приехавший из Атланты. Он был другом какого-то из друзей. «Чего я тебе говорил, Джон?» — крикнул Ройс, хватая меня за руку и притягивая ближе. «Разве она не прекрасна, чем все эти твои красотки в Джорджии?» Мужчина, которого звали Джоном, был загорелым брюнетом. Он оглядел меня с ног до головы, как будто я была лошадью, которую он собирался купить. «Трудно сказать», — медленно произнес он, — «она одета». Они засмеялись, все, включая Ройса. Вдруг он сорвал жакет с моих плеч, кстати, это был его подарок, оторвав при этом медные пуговицы, и они рассыпались по улице. «Покажи им, какая ты, Роуз!» — засмеялся он и сорвал с моей головы шляпку. Заколки, которым была приколота шляпка, вырвали несколько прядей моих волос, и я крикнула от боли. Похоже, им это понравилось. Звук моей боли. Розали вдруг посмотрела на меня, как будто забыла о моем существовании и удивилась, увидев рядом. Я была уверена, что мое лицо было такое же бледное, как у нее, хотя, может, и зеленое. «Я не хочу заставлять тебя слушать остальное», — тихо сказала она. «Они оставили меня на улице, уходя...» Продолжая смеяться, они думали, что я умерла. Они дразнили Ройса, что ему придется искать новую невесту, а он засмеялся и сказал, что сначала ему придется научиться сдерживать себя. Я лежала и ждала смерти. Было холодно, но во мне было столько боли, что я даже удивилась, что холод все еще имеет для меня значение. Пошел снег, а я все думала, почему я не умираю. Я с нетерпением ждала смерти, чтобы прекратить эту боль, но это продолжалось так долго.